Я верю товарищу Арсению больше, нежели Гутовскому. Товарищ Арсений часто встречается с Лениным. Но Будкина теперь остановить было невозможно. «Не верить Гутовскому», — выкрикивал он, — «честнейшему из всех, которого за чистоту души рабочие даже прозвали ацетиленом, человеку, который был арестован, сослан и ради продолжения революционной борьбы бежал из ссылки, тому, кто 40 человек, 8 лошадей ввел в поговорку по всей России, и который однажды себя уже запятнал тем, что подписал мандаты на второй съезд изменникам Троцкому и Мандельбергу», — гневно сказал Лебедев. «Это сложное дело, Лебедев, прошлое и забытое», — круто поворачиваясь на каблуках, забормотал Будкин. «И не к месту нам его сейчас разбирать. Во всяком случае, уж Гутовский-то к позиции наших делегатов на втором съезде никак не был причастен. Лебедев, вы можете называть меня любыми обидными кличками, экономистом, меньшевиком и так далее, но Гутовский, он же последовательно сторонник большинства». Лебедев подошел к Будкину вплотную, не давая ему кружиться по комнате. «И тем не менее я утверждаю, Будкин, что если Гутовскому не помешать, ваш ацетилен способен будет взять резолюцию Союзного комитета обратно, а третий съезд должен быть созван». Лебедев точно врубил эти слова. «И резолюция Союзного комитета в Совете партии должна оставаться. Взять ее назад могут только изменники». Я не случайно уже употребил сегодня это слово. Прошу передать это Гутовскому. Вот ради чего главным образом я искал встречи с представителем Союзного комитета. Других вопросов к вам у меня нет». Будкин стоял столбом, совершенно ошеломленный. «Что же касается партийной честности и искренности Гутовского, я мог бы еще продолжить разговор», — отходя, — сказал Лебедев. «Что еще вы собираетесь обрушить на него?» — дрожащим голосом спросил Будкин, и от прежней его самонадеянности уже не осталось и следа. Гутовский не так давно вернулся из-за границы. Он ездил туда не путешествовать, а по делам партии. Но он не рассказал никому самого важного. Он рассказал все. Нет, не все. Он не рассказал о совещании большевиков в Женеве, которое в августе там провел Ленин. Значит, не было никакого совещания. Было. Об этом мне также известно из письма Арсения. Будкин развел руками. «Если вам все известно...» «Мне неизвестно, какие на этом совещании были приняты решения, а я хочу их знать. Эти решения должны знать и все социал-демократы Сибири». «Но ведь Гутовский рассказал решительно все о своей поездке, уверяю вас». Простительно и как-то безнадежно выговорил Будкин. «Следовательно, или не было никакого совещания, или Гутовский сам о нем не знал ничего. У меня больше нет желания разговаривать». Лебедев круто повернулся, подошел к окну, слегка отодвинул занавеску и стал вглядываться в глухо-сумеречную даль улицы, где все так же, как и днем, ветер гнал пыли сухие, скоробленные листья. Будкин одевался, ругаясь в полголоса. Он сунул руку вместо рукава в затопырившуюся подкладку, потом притих, очевидно, застегивая пальто пуговицы. Лебедев нетерпеливо ожидал, когда Будкин оденется и уйдет. «Лебедев, я все же хочу попрощаться с вами по-человечески», — услышал он у себя за спиной. «Дайте мне руку. Мы можем спорить, не соглашаться, отстаивать каждый свои взгляды, защищать того, кому мы верим, но мы не можем быть врагами. Во имя революции мы не должны быть врагами». «Я хотел бы, чтобы это действительно было так», — сказал Лебедев и подал Будкину руку. «Нет ничего страшнее, когда берешь руку врага, думая, что берешь руку друга. Мы могли бы поговорить обо всем гораздо лучше и гораздо спокойнее, если бы у вас был иной характер, Лебедев».